осень в Кахетии. Вдруг возник осенний ветер, и на землю он упал. Красный ястреб в листьях красных, словно в краске утопал. Были листья странно скроены, похожие на лица. Сумасшедшие закройщики кроили эти листья. Озорные, заводные, пошивали их швеи. Листья падали на палевые пальчики свои. Называлось это просто «отлетевшая листва». С ней случалось это часто, по традиции, по давней. Было поровну и в меру в ней улыбки и страдания, торжества и увяданья, колдовства и мастерства. И у самого порога, где кончается дорога, веселился и кружился и плясал, хмельной немного, лист осенний, лист багряный, лист с нелепой резьбой, в час, когда печальный ястреб вылетает на разбой.